Даря своей способности полностью концентрироваться на своем занятии, я так погрузился в музыку, что напрочь забыл о фасоле, пока запах гари не проник в мою комнату. Когда я побежал в кухню взглянуть на фасоль, она уже достаточно сильно подгорела. Что-то мне подсказывало, что мама меньше рассердится, если я буду репетировать, когда она вернется, и дам ей знать, что что-то случилось, как будто я все время проверял кастрюлю на плите. «Мам!» — крикнул я, когда она вошла. «Я думаю, тебе стоит проверить фасоль. Мне кажется, она сгорела». Звук крышки кастрюли, которую сняли, а потом с громким стуком положили назад, прогремел на весь коридор. У меня похолодело в желудке. Моя мама изо дня в день творила чудеса, пытаясь выкрутиться и накормить нас всех, исходя из нашего скудного бюджета. А я проглядел фасоль, и она сгорела. Ей наверняка хотелось прибить меня, но мама собрала всю свою выдержку, медленно прошла по коридору, встала в дверном проеме моей комнаты и спокойно произнесла: «Крис, ты знаешь, большинство наших с Фредди ссор происходит из-за тебя, а ты даже за фасолью не можешь проследить». Одно ее заявление стоило 10 истерик, каждый довод был не в бровь, а в глаз. Это была жестокая правда. Я был слишком занят собой и своей репетицией. Другой правдой было то, что она была на все готова ради меня, даже защищать меня, рискуя вызвать его гнев. Неужели правда, что они чаще всего ссорились из-за меня? Если правда, то такая же безумная, как и сам Фредди. Эта мысль подлила еще больше масла в огонь моей ненависти к нему, которая горела у меня внутри, как та фасоль на плите. Мама, сказав свое слово, пошла на кухню, открыла банку томатного соуса, добавила каких-то специй и спасла сгоревшую фасоль, превратив ее в добротное блюдо, которое мы в тот вечер съели на ужин. Несмотря на все, что я о ней знал, мама оставалась загадкой. Только пару раз мне удалось поймать отблеск того, что происходило у нее внутри. Один раз это произошло случайно, когда Фредди не было дома. Я закончил приготовление уроков, и мы вместе смотрели фильм с Бет Дэвис по телевизору. Маме нравилась Бет Дэвис. Мне всегда казалось, что это потому, что у них были очень похожие имена. Но мама сказала грустно и задумчиво, что это потому, что ее игра сильна и необычайно убедительна. «Она так хорошо играет свои роли, — признала мама, — прямо за душу берет». Что еще доставляло маме радость? Может быть, когда она чувствовала себя тем, кем всегда хотела стать — учительницей. Она в каком-то роде была наставницей мне и моим сестрам, нашим Сократом. Она радовалась, когда видела, что ей удается донести до нас какие-то мысли, наблюдая мою реакцию на ее повторяющееся наставление о том, что не умея читать и писать, я навсегда останусь рабом. Когда я уходил в публичную библиотеку на 7-й улице и Северной авеню только за одной книжкой или вопросом, на который хотел найти ответ, а потом, начав рыться в каталоге, так увлекался, открывая для себя одну книгу за другой,